Глава шестая. По всему дому, подобно боевому клику, раздавалось «Каллигуропулос здесь!». Он всегда появлялся под вечер, до захода солнца. Он был продолжением сумерек, властителем летучих мышей. По трем верхним этажам были распределены какие-то бабы и усердно мыли большие плиты коридоров. Раздаются звуки хлопающих пыльных тряпок, падающих в полные чаны с водою, шуршащей твердой метлы и мерного скольжения полотеров по коридору. Один из номерных лакеев с пузырьком серной кислоты в руке натирает дверные ручки. Сверкают подсвечники, кнопки и дверные коробки. Усиленный сгущенный пар несется из прачечной и просачивается на шестой этаж. На шатких стремянках стоят под самым потолком одетые в темно-синие костюмы мужчины и руками в перчатках проверяют провода. На широких поясах свисают девушки в развивающихся, подобно флагам, юбках из окон, протирая стекла. С седьмого этажа исчезли все квартиранты. Раскрыты двери, на показ выставлен весь убогий хозяйственный скарб, поспешно собранные узлы и кучи газетной бумаги над брошенными предметами. В аристократических этажах горничные щеголяют, как в воскресное утро, в великолепно гофрированных чепцах. От них пахнет крахмалом и торжественным возбуждением. Я удивляюсь, что не слышно звона церковных колоколов. Внизу кто-то носовым платком сметает пыль с пальм. Это сам заведующий гостиницей. Его глаз улавливает кожаное кресло, в сиденье которого заметны трещины, откуда выбивается начинка из пакли. Швейцар быстро прикрывает этот изъян ковром. Два счетовода стоят за высокими конторками и делают выкладки. Один из них перебирает папку со счетами. У швейцара на околыше фуражки новый золотой галун. Какой-то слуга выходит из небольшой каморки. На нем новый зеленый передник, цветущий, подобно лугу, раннюю весною. В вестибюле сидят тучные господа. Они курят и пьют водку, а проворные лакеи носятся, подобно бабочкам, вокруг них. Я требую себе рюмку водки и присаживаюсь к столу в самом конце вестибюля, непосредственно около половика, по которому должен пройти Каллигуропулос. Мимо меня проходит с достоинством, совершенно ему не соответствовавшим, прислужник лифта. Казалось, он был единственным в этом доме лицом, сохранившим свое спокойствие. В его костюме не было заметно никакой перемены, и его гладко выбритое лицо с синеватым оттенком на подбородке носило, как всегда, пасторское выражение. Я прождал полчаса. Вдруг я заметил движение впереди, в помещении швейцарской. Заведующий схватился за кассовую книгу, помахал ею высоко над головою, подобно сигналу, и бросился вверх по лестнице. Один из тучных посетителей поставил рюмку, только что приподнятую, обратно и спросил своего соседа, что случилось. Тот, русский, спокойно ответил: «Каллигуропулос на первом этаже». «Но как он проник туда?» В своей комнате на ночном столике я нашел счет с напечатанным на нем примечанием. «Почтительная просьба к уважаемым господам клиентам рассчитываться наличными. Чеки принципиально не принимаются. С совершенным уважением, Каллигуропулос, владелец гостиницы». Спустя четверть часа ко мне явился заведующий и просил извинить его, говоря, что тут произошла оплошность, и счет был предназначен для клиента, который просил об этом. Уходя, заведующий выражал признаки искренней растерянности. Его извинениям не было конца. Казалось, будто он приговорил невинного к смерти, так сильно было его раскаяние. Он еще раз, в последний раз поклонился низко, держась уже за ручку двери, и стыдливо пряча счет в полах своего смокинга. Позже в доме наступило оживление, напоминавшее улей, в который пчелы роями возвращаются со своей сладкую добычей. Появились Гиршфиш и семья Санчиных, и многие другие, которых я не знал. Явилась и Стася. Ей было боязно войти в свою комнату. «Чего вы боитесь?» — спрашиваю я. «Там лежит счет», — отвечает Стася. «А я все равно не могу оплатить его. Придется опять позвать Игнатия с его патентом». «Что же это за патент?» «После скажу», — отвечает Стася. Она очень взволнована. На ней тонкая блузка, и я замечаю легкую дрожь ее маленьких грудей. На ее ночном столике лежал счет. Он был довольно солиден. Если бы я захотел оплатить его, этот счет поглотил бы свыше половины всей моей наличности. Стася быстро оправилась. Перед зеркалом она находит букет, состоящий из гвоздики и летних цветов. «Эти цветы от Александра Белауга», — заявляет она. «Но я никогда не отсылаю цветов обратно. Чем они виноваты?» Затем она посылает за Игнатием. Игнатий явился с вопрошающим лицом и низко поклонился мне. «Ваш патент, Игнатий», — говорит Стася. Игнатий вытаскивает из кармана брюк цепочку и протягивает руку к насосеру перед зеркалом. «Уже третий», — заявляет Игнатий и обвивает насосер четырежды своей цепочкой. При этом у него сладострастное выражение лица, как будто бы он обвивал Стасю, а не ее имущество. Концы цепи он замыкает небольшим замочком, складывает счет и прячет его в своем потертом бумажнике. Игнатий сужает деньгами каждого, у кого есть багаж. Он уплачивает по счетам своих должников, взамен того закладывающих ему свое имущество. Чемоданы остаются в комнатах своих владельцев, они арестованы Игнатием и не могут быть открыты. Патентный замок – изобретение самого Игнатия. Каждое утро он является, чтобы лично удостовериться в сохранности своих чемоданов. Стася довольствуется двумя платьями. Три чемодана она уже заложила. Я решаю купить один чемодан и думаю, что будет хорошо скорее покинуть гостиницу. Отель мне больше не нравится. Не нравится мне прачечная, от которой люди задыхались. Противен мне жестоко доброжелательный лифт-бой. Противны мне три этажа заключенных. Этот отель «Совой» похож на мир. Мощное сияние исходило от него. Роскошью дышали семь этажей, но внутри, вблизи Бога, обитает бедность. То, что было наверху, находилось внизу, похороненное в своих могилах. Могилы же покоились над уютными комнатами людей сытых, сидевших внизу, пользующихся удобствами и не стесненных наскоро сколоченными гробами. Я принадлежал к числу высоко похороненных. Разве я не живу на шестом этаже? Разве судьба не гонит меня на седьмой? Да и только ли семь этажей существует? Разве их не восемь, не десять, не двадцать? Как высоко можно еще упасть? Не в небо ли, не в конечное ли блаженство? «Вы так далеко отсюда», — говорит Стася. «Простите меня, прошу я». Ее голос трогает меня.